Глава 6. Я принял решение. Диверсант, подстреленный мной, оказался еще жив. Лежа на земле, он откинул подальше свою винтовку и, протянув руки вверх над собой, стал что-то хрипеть, показывая на пленных. «Гнида!» — зло проскрежетал Садовский, и свежака, рядом с которым находился, дотянулся до винтовки, после чего, схватив ее, не обращая внимания на мой крик «Не стреляй, он пригодится!», выстрелил лежащего врага несколько раз. С такого расстояния промазать было довольно трудно, а потому все три пули вошли точно в тело. Я навел на Садовскую винтовку и приказал: «Миша, брось оружие и садись!» Тот отрешенно посмотрел на меня, сел на лежак, где находился раненый, но живой Апраксин, который негромко сказал: «Пришел за нами, Алеша. Спасибо тебе!» А Садовский тем временем, схватившись руками за голову, заплакал. «Алексей, мы тут... они...» Я прервал его слезы. «Помолчи, успокойся, сейчас все решим». Зрелище было мало того, что странным. Здоровенный детина плачет, так еще и душераздирающим. Боец рыдал так безутешно, что у меня сжалось сердце. «Лешка, как там у тебя?» — издалека крикнул Воронцов. «У меня тут сюрприз, только вот не знаю, радоваться нам от этого или нет», — сказал я и, кивнув на выход, приказал: «Сели на корточки, подняли руки вверх и гуськом выходим наружу». Этот прием я видел по телевизору и посчитал, что такое перемещение подозреваемых будет вполне безопасно для всех нас. Однако не учел некоторые обстоятельства, оказавшись в неприглядном положении. «Лешка, я не смогу», — показывая себе на перевязанную грудь, прошептал Апраксин. «Я даже самостоятельно встать не смогу». «А ты, дядя Рома, постарайся, иначе тут и останешься», — раздумывая, как лучше его вытащить из палатки, произнес я. «Да ты что, Алексей, у него же ранение!» — неожиданно взорвался Садовский. «Мы же свои! Мы же чудом выжили! Ты чего на нас ружье направляешь?» Глядя на них, словно воскресших из мертвых, я испытывал двойственные чувства. Огромную радость от того, что они живы, и неистовую ненависть, потому что понимал, почему именно их немцы оставили в живых. «Не ори!» — прикрикнул я на Садовского. «Сейчас пока непонятно, свои вы или чужие. Так что голос свой убавь». «Да как же это непонятно, Алексей? Мы же свои!» «А так, непонятно и все тут. А потому давайте лезьте наружу, я сказал, иначе хуже будет». Сейчас я был злой. Я еще не отошел от боя. Не отошел от произошедшей мясорубки. Не отошел от того, что видел, и в душе оплакивал тех, кто находился в обозе. Поэтому появление двух бойцов, которых я вроде бы как уже похоронил, выбило меня из колеи. После Зорькина, боя, сегодняшнего ужаса, я смотрел на них и словно бы чуял, что они стали предателями и теперь работают на врага. А как бы еще они могли выжить, если всех остальных уничтожили? Всех, включая женщин! — скрежетал зубами я, борясь с желанием разрядить них обойму, но все же решил не стрелять. Познакомился я с этими бойцами в первый день попадания в это время. Воевал с ними плечом к плечу, громя фашистов. А потому превозмог свой безжалостный первый порыв, решив дать им шанс оправдаться и убедить нас в своей невиновности. А тем временем в палатку буквально ворвался чекист. «Что у тебя тут?» Вероятно, он слышал, с кем я разговариваю, но все же не верил своим ушам. Впрочем, как и я. «Садовский? Апраксин? Как вы тут?» Увидев их живыми, ошарашенно произнес он. «Товарищ лейтенант государственной безопасности, диверсанты нас в плен взяли, а этот...» Садовский кивнул на лежащее под ногами тело и истерично прошептал. «Обещал нас на куски порезать. Он говорил, что мы долго будем мучиться, прежде чем умрем. И ножом, которых он наших добивал, махал у нас перед лицом». Воронцов покосился на меня, ухмыльнулся и холодным тоном спросил. «Что случилось с обозом? Почему вы живы, а другие наши бойцы погибли?» «Виттлс помог нам спастись». «Кто это?» «Товарищ лейтенант госбезопасности, среди диверсантов мой односельчанин оказался. Виттлс. Из усадьбы Тергалай, в которой я прожил год до войны. Он меня узнал, и я его тоже». «Усадьба?» «Да, хутора так называются в Литовской ССР. Вот я там жил и работал водителем в новосозданном совхозе «Красный передовик». «И как ты там оказался? Ты же вроде бы из Воронежа». «Так командировали нас туда на 3 месяца, потом продлили. И так целый год почти прожил». «И что, он тебя узнал и решил сжалиться?» «Так и есть. Я его упросил Мишку не трогать. Сказал, что он за мной ухаживать будет. А как поправлюсь, то на службу к ним пойдем», — пояснил Апраксин. И, вероятно, увидев, как сдвинулись брови у чекиста, быстро добавил. Нам переждать надо было, а потом бы мы утекли. А Садовский ему вторил. Вы ничего не подумайте, мы бы обязательно сбежали, обязательно. Мы бы этих сволочей переубивали, и как только появилась бы возможность, сразу бы ноги в руки, и только они нас и видали. Наивные, хмыкнул я, помня о том, что в таких формированиях очень любили повязывать новичков кровью. И не просто кровью, а кровью своих бывших боевых товарищей. Воронцов это тоже, вероятно, знал, а потому скептически отнесся к их словам, резюмировав. «Так значит, вы перешли на сторону врага и помогали им убивать наших людей?» Он показал на одну из стенок палатки, подразумевая, что то, о чем он хочет сказать, находится в той стороне, и уточнил. «Это ваших рук дело? Вы им помогали убивать советских граждан?» «Нет, клянусь, нет!» — закричал Садовский. «Я без сознания был в то время, а Роман Петрович с тяжелым ранением. Нас сразу сюда отнесли, а потом, когда я очнулся, они меня на допрос повели. Я увидел, что наши там лежат. Они уже к тому времени всех расстреляли, нелюди поганые. Потом меня избили и вновь сюда приволокли, а я тут был. А потом пришел вот этот и стал пугать». «Это и есть тот самый Виттлс?» «Да, он», — подтвердил Апраксин. «Не знаю, что с ним случилось. Когда в усадьбе с ним общались, нормальный человек был. Не очень, конечно, новую власть любил, но никогда сильно против не высказывался». В этот момент отодвинулся брезент, закрывающий вход, и, просунув голову внутрь, подпольщик чуть нервным тоном доложил. «Товарищи, там кто-то шевелится». «Диверсанты? Много?» «Вроде бы один». Воронцов повернулся ко мне и сказал. «Леша, я посмотрю за этими, а ты иди глянь». Я вышел из палатки со смешанными чувствами. С одной стороны, я радовался, что мужики живы. Они были нашими людьми, красноармейцами и хорошими бойцами. Сейчас же на фронте ситуация складывалась так, что нам нужен каждый, кто умеет держать винтовку. Тем более, раньше они были моими помощниками, и я волей или неволей к ним привязался, чтобы вот так, в раз, рубить с плеча. Но, тем не менее, то, что они по непонятной причине остались в живых, крайне настораживало и требовало тщательной проверки. Вот только как это сделать? Не мог пока сообразить я, посмотрев по сторонам. «Вон там, у кустов, шевелится кто-то», — показал Твердев. Я присмотрелся и увидел ползущего на животе диверсанта. Контролируя, чтобы тот не навел на меня оружие, держа его на мушке, приблизился к нему. Нам кровь из носа нужен был пленный. Нам необходимо узнать, кто они такие и что тут делают. А кроме этого, я хотел бы поинтересоваться насчет правдивости слов Садовского и Апраксина и услышать еще из одних уст версию их пленения. Перевернул на спину на ладан дышащее тело и спросил. «Жить хочешь?» «Да», — прохрипел тот, а затем посмотрел на меня и, широко распахнув глаза, издал протяжное. «За мной пришел человек без лица!» И издох, так и не услышав заготовленного мной продолжения. «Если ты ответишь на все вопросы, то я тебе медицинскую помощь окажу и даже в живых оставлю». Однако сказать ему я этого не успел. Гад ползучий отбросил хвост, так и не рассказав ничего интересного. Посмотрел на бывшего подпольщика. «Это он меня, что ли, так обозвал?» Твердев в ответ пожал плечами, и я спросил. «Еще что-нибудь интересное видно было? Имейте в виду, нам нужен язык». «Алексей, по-моему, вы всех убили. Я кого не потрогаю, ни один признак в жизни не подает». «Ладно, потом поговорим. А сейчас продолжайте дальше нести боевое охранение. Мы там с товарищем лейтенантом госбезопасности сейчас еще кое-что выясним и выйдем». «Ага», — кивнул Твердев. Я вернулся в палатку. Там Воронцов в это время выяснял обстоятельства, при которых был уничтожен наш обоз. По словам бойцов, все выходило тривиально. Ехали, их остановили три красноармейца, проверявшие документы. Это оказалась засада. Диверсанты действовали молниеносно. Кого-то убили сразу, кого-то потом. В том числе и женщин, медицинских работников, когда командир диверсантов посчитал, что их присутствие может навредить дисциплине. Убили, раздели, свалили всех кучу и, собственно, продолжили отдыхать. «Вот же твари!» — синхронно прошипели мы с чекистом. Дослушав краткий пересказ, Воронцов позвал Твердева и попросил того вместе с Садовским вынести Апраксина наружу. Сам же кивком показал мне следовать за ним. Мы вышли из палатки, отошли метров на 10, и чекист негромко сказал. «Ну, что думаешь?» «Я не знаю», — честно ответил я. «С одной стороны, странно это, а с другой, в жизни не такое случается. Повезло, что у Апраксина тот диверсант-знакомец оказался. Во всяком случае, говорят они одно и то же. К тому же, если ты помнишь, то Садовского мы подобрали при отступлении на поле, и чисто теоретически он может оказаться засланным казачком. А вот Апраксин вряд ли. Я же с ним познакомился, когда в госпитале был. Так что он не диверсант, точно. Раз так, похоже, ни в чем не виновны они. Просто повезло. И не только в этом. Будь у тебя еще одна граната, то и в их палатку ты бы тоже закинул. Это да. И тут тоже повезло. Насчет везения я с тобой полностью согласен. Но все же проблема есть. Ты же слышал, они практически дали согласие перейти на сторону врага. Формально дали, но, судя по всему, они действительно потом хотели сбежать. Тем более в крови они не запачкались и при нашем появлении в нас не стреляли. А будь они настоящими диверсантами, то могли бы открыть огонь. Предлагаешь забыть и простить? Простить, да, но все же немного присматривать за ними будет не лишним. Я тоже так считаю. И для дела будет лучше, если я им сейчас об этом скажу. Но вначале... Воронцов обвел взглядом поляну, остановил свой взор на лошадях и громко сказал. «Товарищ Твердев, как закончите, берите Садовского в помощники и запрягайте две телеги. Это будет наш обоз». «Подожди», — остановил его я, вскидывая винтовку. «Перед тем, как перемещаться по лагерю, пусть и уничтоженному, на всякий случай нужно произвести контроль». И я стал обходить диверсантов, надеясь найти хотя бы одного живого, который мог бы быть использован в качестве допрашиваемого. Но, увы, вокруг меня лежали только мертвые. «Елки-палки!» Производя очередной контрольный выстрел, корил себя я. Но почему я сразу не подумал о языке? Ведь мог бы в самом конце стрелять не по жизненно важным органам, а только ранить. А нет, всех укокошил. И даже последнего, который в палатке с нашими бойцами остался. Кстати, интересно, что он хотел сказать, показывая на Садовского? Что тот тоже предатель? Или, мол, вот, поглядите, я их не убил. Жалости от нас хотел. Думал, раз он оставил наших красноармейцев в живых, то и мы ему жизнь подарим. Очень может быть, что так и думал. Правда, зря он так думал. Ему все одно пришлось бы за расстрел раненых и врачей ответить, сволочи поганой. Зачистка и сбор трофеев, к которому присоединились все, кто мог стоять на ногах, заняли около получаса. Осматривая вместе с Садовским одну из разодранных дымящихся палаток, заметил валяющиеся на земле карты местности. «В этой палатке у них штаб был», — кивнул Садовский на стул. «Вот тут они меня привязывали и били. А их главный?» — он указал пальцем на лежащее тело. «Наши документы убрал потом вон в те рюкзаки». Я подошел к сложенным в углу трем рюкзакам. В одном оказались какие-то карты и бумаги, в другом — печати. А в третьем, кроме писем, лежали документы, бумажные деньги СССР, паспорта, военные билеты и удостоверения. Ага, ясно. Этот третий рюкзак, вероятно, собирался для того, чтобы в дальнейшем снабжать документами новых диверсантов. Понял я. И, разглядев серые паспорта, удивился. А немецкие аусвайсы им зачем? На всякий случай. Сейчас разбираться с этим времени не было. Поэтому решил все трофеи отнести к подводе, чтобы на досуге вместе с Григорием определить их ценность. «Впрочем, с Гришей ли?» — задал я себе вопрос, забирая трофеи. «Вполне возможно, чекист будет против моего предложения, которое я собираюсь сейчас озвучить. Очень вероятно, что после этого наши дороги с ним разойдутся, как в море корабли». Но чтобы это выяснить, необходим был разговор. Я подошел к Воронцову, помогающему здоровой рукой Твердеву укладывать на телегу трофейное оружие, и спросил. «Так какие наши следующие шаги, товарищ лейтенант госбезопасности?» Бывший подпольщик тоже повернулся к нам и вопросительно посмотрел на чекиста. Тот кашлянул, достал папиросу, хотел было закурить, но, вероятно, вспомнив, что мы находимся в тылу врага, и тут курить не рекомендуется, потому что запах табака могут учуять, убрал папиросу обратно. А затем оглядел творящийся вокруг бардак и, махнув рукой, все же закурил. «В общем, товарищи бойцы, думаю, что нам надо дальше прорываться. Нас теперь пятеро, но Апраксин не боец. Он еле-еле поднимается и едва самостоятельно до ветра ходит. Потому можно считать, что в строю сейчас нас четверо. С оружием у нас проблем нет. Судя по всему, мы разгромили половину роты. Кто-нибудь считал, сколько тут полегло?» Все помотали головами. А я, посмотрев на стоящего рядом с Апраксиным Садовского, поинтересовался у него. «Михаил, не знаешь, сколько тут гадов было?» Сказал я так, чтобы взбодрить его, показывая, что гадами теперь его и Апраксина мы не считаем. «Не знаю, товарищи», — сделал робкий шаг к нам детина. но я насчитал 52 человека». «52?» – удивился я. «И откуда такая точная цифра? Зачем ты их считал?» – прищурился чекист. Садовский сглотнул, а затем выпрямился и с вызовом сказал. «А потому что я не предатель, а свой. Понимаете, свой. И потому что сбежал бы я от них при первой возможности. А если бы не получилось, то погиб бы. Пусть не как герой, но и не как трус». Он сжал кулаки так, что даже был слышен хруст костяшек. «Да я бы, может, и раньше попробовал бежать, когда меня на расстрел водили, да не расстреляли. Я думал напасть на них и задушить сволочей этих. Но вот только же, если бы я убег, то как бы Роман Петрович? Он бы тут остался один среди этих». И вновь мне было очень непривычно смотреть, как здоровяк вытирает глаза, полные слез. И его понять можно. Если все, что он говорил, правда, то они действительно натерпелись за эти часы многого. Гибель товарищей, расстрел пленных и даже женщин, имитация казни не могли не оставить в их душах глубокие раны. И все это было бы вполне объяснимо и понятно, если бы не билось аномальной добротой диверсантов по отношению к раненому, от которого толку почти ноль, и к здоровяку, который вполне бы мог оказать сопротивление. Но помню о том, что мы решили им условно доверять, я решил поддержать бойца. «Успокойся, Михаил. Мы же уже сказали, что тебе и Роману Петровичу верим. Хорошо, что вы остались живы. Теперь мы вместе и сполна расквитаемся с противником за все». Я выжидающе посмотрел на Воронцова, и тот, кинув на землю окурок, продолжил рассказ о наших будущих действиях. «Сейчас, бойцы, мы двигаемся по лесной дороге, что идет южнее Чудова. Идти нам как минимум сутки, а то и двое. И если противник от Чудова повернул на Ленинград, то, двигаясь дальше на восток, мы вскоре окажемся в линии фронта. Ну, а там уже будем смотреть по обстановке, как нам перейти эту линию и попасть к своим. А пока скажу, что хотя нас и мало, но имея оружие и еду, а также транспорт в виде лошадей с подводами, мы имеем шансы на успех». «Да, эти шансы небольшие, но они все же есть. Прошу высказывать другие мнения и предложения, если таковые есть». По окончании речи Садовский с Апраксиным промолчали, полностью доверившись командиру. Твердев тоже ничего против не сказал и, услышав план, согласно кивнул. А вот я имел совершенно другую точку зрения и решил ее озвучить. «Товарищи, если вы все хотите пробраться к линии фронта, то я вас прекрасно понять могу. Правда, я не совсем понимаю, как вы ее собираетесь пересечь, даже если туда, несмотря на все трудности, мы доберемся. В том случае, если немцы повернули от Чудова на север, как сказал товарищ командир, сосредоточившись на Ленинграде, то они обязательно устроили прочную линию обороны, которая предназначена для сдерживания наших войск, чтобы они не ударили по тылам и флангам группы армии «Север», когда те будут связаны боями на подступах к городу. А значит, пробиться там через линию фронта будет очень сложно, а может быть вообще невозможно. Поэтому давайте этот план пока отложим на потом, как запасной». «И что ты хочешь предложить?» – спросил Твердев. «Не тут же нам оставаться?» «Взять штурмом Носк он хочет предложить», — ответил за меня Воронцов и, тяжело вздохнув, язвительно и в то же время устало, спросил подтверждение своего фантастического предложения. «Да, Леша, в этом заключается твое невысказанное предложение». Скрывать ничего я не собирался, поэтому ответил как есть. «Да».